Чего им здесь делать-то, кого ловить? Тут только, вон, бывает, бродяги шастают, которые в пустошь, к ковчегу бегут. Да, не ожидал я, что на старости лет, тоже в ковчег побегу, как бродяга. Старик помолчал немного, а затем сказал: «Вот такие дела, парень, идем». Они перелезли через ограду и двинулись по бугристой земле, направляясь к правой стороне дома. Подойдя ближе, Агей увидел, что дом окружает открытая деревянная веранда, и на этой стороне в него входа нет. К востоку от дома, открытое место, метров 15, а далее стоял ряд молодых, но уже высоких деревьев, который тянулся на восток, вдоль границы, уходя к горизонту. За деревьями, в их тени, протянулась дорожная колея, уходящая на восток. Парень подумал, что она, скорее всего, выходит прямо на западное шоссе. Обойдя дом, Агей увидел, что эта дорожная колея проходила мимо дома к сараям, которые стояли сбоку, ближе к обрыву. Там высилось два больших амбара и несколько мелких хозяйственных построек. Перед самим же домом расположилась площадка, на которой стоял, врытый в землю, вытянутый деревянный стол, с обеих сторон которого стояли, также врытые в землю, скамейки. К северу от дома, метрах в 70, с востока на запад тянулась лесополоса из молодых деревьев. В ее разрыв уходила дорога, и Агей увидел там, дальше, зеленое поле и, вдалеке за ним, зеленые деревья. Это все, что успел заметить парень, когда они подошли к дому. Старик уверенно ступил на веранду и направился к белой входной двери, по краям которой находились узкие окна, закрытые изнутри горизонтальными жалюзи. Как только Трири ступил на веранду, входная белая дверь открылась, и Агей увидел стоящего в проеме щуплого мужичка, Санера. «Проходи, папа», — сказал он, посторонившись, с интересом глядя на Агея. Войдя в дом, парень увидел просторную комнату, гостиную, которая раскинулась во всю ширину дома. Интересно было то, что здесь царил полумрак. Жалюзи у окон были опущены, а в комнате светили несколько масляных ламп. Стараясь не вертеть головой, Агей незаметно огляделся. В большой гостиной пустовато. Посредине стоит низкий столик, рядом с которым несколько широких кресел и стульев. На столике стоят несколько бутылок и стеклянные стаканы. На другой стороне комнаты окна, закрытые жалюзи. Слева, посредине стены, расположился большой камин, а справа и слева от него дверные проемы с закрытыми дверями. С правой же стороны комнаты, в ближнем углу, открытая дверь, за которой парень увидел столы с тарелками, явно там кухня. Левее двери расположилась лестница, ведущая вдоль стены, на второй этаж. В дальнем правом углу, еще одна закрытая дверь. Под лестницей также дверь. Сразу же, парень увидел и рассмотрел мужчин, которые здесь находились. Их встретил Санир, щуплый мужчина лет 30, с простым лицом, лысоватая голова которого была покрыта редкими рыжеватыми волосами. Второй, крепкий и высокий мужчина, лет 35, с густыми бакенбардами на лице, другой сын старика, Алов. Агей хорошо помнил, как ловко тот поймал их Добера. Третий мужчина в комнате, брат жены Санира, Антон, мужчина лет 30, среднего роста и довольно крепкий на вид. Все они одеты в брюки и жилетки поверх разноцветных рубашек. Все держат в руках ружья и настороженно глядят на Агея. Парень сразу же стал думать, как им показать себя безобидным идиотиком. Но надо сделать это невзначай, не наигранно. «Хорошо, что ты пришел, папа», — сказал здоровяков. «Кто это с тобой?» «Это мой новый друг», — сказал старик, напряженно обводя взглядом присутствующих. «Недавно, вот, познакомились». Агей понял, что пришло время действовать. Он уже начал поднимать руку, чтобы поднять указательный палец и сказать: «Я не дурачок». Как вдруг, на лестнице, ведущей на второй этаж, послышались шаги. «Дедушка!» — воскликнул девичий голос, и вниз по лестнице сбежала Альна. За ней, по ступенькам быстро спускалась ее сестра Илька. Увидев свою принцессу, парень застыл с открытым ртом. Девчонки подбежали к старику и обняли его, словно не виделись целую вечность, хотя расстались считанные часы назад. Альна, обнимая старика, смотрела на парня, и тот стоял, словно в ступоре. В его голове мелькали разные мысли, и восторг от девушки, которая сейчас казалась ему просто неземной красавицей, и страх от того, что случится, когда в дверь этого дома постучит решительно настроенный Седат. А случится это уже очень скоро, и тогда может произойти все, что угодно. Глядя на мужчин с ружьями, Агей вспомнил о своей миссии – ударить им в спину. «Попробуй тут, ударим в спину», – досадливо подумал он, с сомнением глядя на крепкую фигуру эльфа. 7:15. Альна отстранилась от старика. «Ты ведь навсегда пришел, дедушка?» – спросила она. Агей рассмотрел, что девушка одета в короткую юбку, не закрывающую колени, и красный топик, который плотно облегал ее тело, так что хорошо были видны очертания ее небольшой груди. От этого вида Агей почувствовал, как против воли начинается активное оживление в штанах. Старик Трири, между тем, погладил внучек по головам, а затем спросил: «Где Фертина?» «Я здесь, папа», — послышался женский голос, и в гостиную из кухни вошла уже виденная Агеем женщина, жена Хилика Санера, сноха старика. «Фертина», — сказал тот, — «уведи девчонок наверх и побудь с ними. У нас мужской разговор. Ты ведь останешься?» — повторила Альна, бросив на Агея взгляд, от которого парня бросила в жар. «Не волнуйся», — улыбнулся внучке старик. Женщина увлекла девчонок, и они быстро поднялись по лестнице. Когда их шаги стихли, Трири повернулся к мужчинам. Агей же испытал огромное облегчение от того, что не пришлось корчить из себя идиота перед Альной. «Может, как-нибудь и обойдется», — подумал он с небольшой надеждой. Старик усадил парня на один из стульев, стоящих вокруг стола, и встал рядом, по-отечески положив ему руку на плечо. «Скажи им, как тебя зовут», — мягко попросил он. «Так Агей же, я», — быстро откликнулся парень, сразу улыбнувшись как можно более идиотской улыбкой. «Расскажи про своих друзей. Так убили же их 5 дней назад. Коляныча, Добера, Велена и Жириха». При этих именах лица мужчин сразу вытянулись в изумлении. «Подожди», — глухо сказал старику эльф. «Ты, что же, хочешь сказать, что настоящих рабов убили, а у нас, у вас как раз те, кто надо?» — поморщился старик. «Но не об этом речь сейчас. Расскажи, кто их убил?» — попросил он парня. Агей с готовностью начал рассказать, сколько народ на них охотится, про Рамоса, Сегрегора и Надана и неизбежную новую войну в пустоши, а также про опаснейших охотников за рабами. Во время рассказа он корчил глупые рожи и несколько раз вставил свою коронную фразу: «Я не дурачок». Когда он на секунду запнулся, переводя дух, то подал голос младший сын старика, щуплый Санир. «Тихо», — оборвал он Агея и посмотрел на старика. «Папа, ты что, хочешь предупредить нас, чтобы мы не связывались и лезли в это дерьмо?» «Так, именно, сын, наконец-то до тебя доходить начинает. Так мы же все это, про тех, кто их ищет, уже давно слышали. Они ведь нам давно все это рассказали. Скажи, Алов». «Так и есть», — кивнул здоровяк. «Калиныч же еще в первый день все рассказал. И ты ведь тоже там был. Ты чем слушал-то?» «Я, сынок, слушал тем, чем надо, ушами», — сказал старик нарочито вежливо, но Агей увидел, что того трясет от ярости. Только люди слушают по-разному. У одних в одно ухо влетает, а в другое вылетает, а у других в голове, представь себе, кое-что есть. И это кое-что называется мозгом. «Подожди, папа», — быстро сказал щуплый Санир. «Не заводись. Есть вещь, о которой ты не знаешь. Выслушай меня, а потом уже поговорим по-мужски». Поскольку старик Трири молчал, щуплый мужчина продолжил: «Ты нам сразу сказал, что нечего нам лезть туда, где мы ничего не соображаем, и это правильно, но мы-то туда и не лезем. Мы же сразу решили все это дело через Грука провернуть, и все уже на мази. Знаешь, какую он себе долю потребовал? И знать не хочу. 100 000, представляешь, и плюс всякие расходы на горючее, еду, взятки чиновникам, взятки бандитам и прочее. И все это из нашей доли. Так что мы из этих 200 000 получим, в лучшем случае, треть, а то и того меньше». «К чему ты мне это рассказываешь?» «А к тому, папа, что ты сам видишь, какая огромная награда и сколько мы Груку отдадим. Нет, мне не жалко. Но, раз он специалист по этим темным делишкам, вот пусть он этим и занимается, голову свою подставляет под пули. А я свою голову подставлять не собираюсь, мне моя башка дорога». Мужчина с нервным видом постучал себе по голове пальцами. «Пока он там все это будет проворачивать», — продолжил Санир, — «я буду здесь сидеть, вон, в твоей беседке. Буду смотреть, как солнце заходит за каньоном, и пить вино. Вот, что я буду делать. Кстати, Сквиллу привезет скоро еду, и я заказал ему вина «Ночная роза», которое вы все любите. Пока Грук там будет копаться, в этом опасном дерьме, мы будем наслаждаться жизнью». «Пить вино и готовиться к роли богачей?» — спросил старик. «Ага, а откуда деньги на вино?» «Грук занял, конечно, не обеднеет. В счет будущей прибыли?» спросил Трири, нехорошо улыбаясь сыну. «Именно так, папа». Старик что-то хотел сказать ему, но посмотрел на сидящего по другую сторону столика Антона и спросил его. «Ну, а ты-то, Антон, тоже согласен с ним? Собираешься сидеть, пить вино и ждать, пока Грук вам целый мешок денег привезет?» «Послушай», — откликнулся мужчина, — «вы для меня, все, как родные. Ты, Трири, мне как отец, сам знаешь, и я тебе отвечу, как родному отцу. Я понимаю, что ты волнуешься за нас, но и мы волнуемся за тебя. У меня сегодня сердце кровью обливалось, когда мы тебя оставили там, одного. Но ситуация сейчас непростая. Тут не то, чтобы поймали рабов и решили вернуть их хозяину за вознаграждение. Нет, дело стало гораздо шире и объемнее». Мужчина посмотрел на щуплого сынера и сказал: «Расскажи ему про Альну». «Да», — воскликнул тот, — «я вот начал рассказывать и сбился с мысли. Грук сегодня попросил у Скрилла руку Альны». Старик несколько секунд помолчал, а затем спросил: «И что Сквилл ему ответил?» «Согласился, конечно, но не прямо сейчас, а после того, как мы получим деньги». «Это надо, чтобы шериф нас не обманул?» — прищурился старик. «Да при чем тут это?» «Антон, вон, правильно сказал, ситуация стала сильно шире, чем она нам представлялась, когда мы их только поймали. Помнишь, Калиныч нам рассказывал про сокровища, спрятанные у белой хвори, и предлагал нам долю? Так вот, мы рассказали про это Груку, и он собирается этот клад забрать, перед тем, как мы вернем рабов Рамасу». При этих словах Агей несказанно удивился. «Вот уроды», — только и подумал он. «Калиныч им, наверняка, хорошую долю сулил, а они и клад белой хвори заберут и их Рамасу продадут. Вот мрази-то». Парня просто затрясло от ярости и ненависти к мужчинам вокруг него. Вся его надежда сейчас в том, что Седат придумает, как правильно атаковать их. Агей пока не сильно представлял, как он поможет в этом товарищу, но сейчас полностью решил, что пойдет на смерть, но что-нибудь да сделает. «Если надо, зубами рвать их буду», — зло подумал он. Пока он это думал, слово взял брат Фертины, Антон. «Вот и смотри, отец, какая комбинация складывается», — говорил он старику. «Первым делом, Грук забирает клад и отдает нам долю. Затем продает рабов Рамасу и нам опять доля. После этого он бросает свою службу здесь, женится на Альне, и мы, вместе с ним, уезжаем на побережье, в Надигур, где у него уже дом куплен. Там мы откроем свое дело и вложим туда полученные деньги. Если денег не хватит, Грук даст недостающие. Видишь, сколько всего. Я понимаю твое волнение, но сам суди. При таких перспективах бросать все это и идти в ковчег, как раньше решили, откровенно глупо. На одной чаше весов путь в ковчег, где еще не ясно, что с нами будет, а на другой чаше начать новую жизнь, в которой мы можем жить, как захотим». «Это я понимаю, Антон», — сказал старик. «Но о моральных аспектах вы думали?» «Моральных», — воскликнул Санир. «А ты сам, папа, думал об этих моральных аспектах? Посмотри на нас. Я с Фертиной детей так и не завел, все откладывали, до лучшей жизни. Только начали копить на свой дом, и вон, сам знаешь, что случилось и где те деньги. Посмотри на Элофа, на Антона. Им тоже хочется свою семью и детей. А как они создадут семью, если они с пустыми карманами сидят? И ведь ты хорошо знаешь, что все мы с золотыми руками, и вот, чего мы добились? Ничего. И вдруг, жизнь дает нам шанс, который бывает раз в жизни, и ты, папа, начинаешь гундить про такие-то моральные аспекты. Что, я не прав? Скажи, папа». Прищурившись, старик смотрел на сына недобрым взглядом. Некоторое время он молчал, а затем сказал: «Я понимаю, грядущее богатство затмило вам разум, и вы ни о чем другом и слушать не хотите. Это понятно, но ведь должен же остаться у вас хоть какой-то инстинкт самосохранения». «О чем ты, папа?» «Да вот о том, о чем сейчас говорил этот дурачок, этот парень». Старик похлопал по плечу Агея. «Об охотниках за головами. Послушай», — подал голос Элов, — «рабы сейчас у нас, но через пару часов вернутся Сквилл с Груком, и он заберет их. Поэтому мы и сидим здесь, как в осаде». При этих словах Санир быстро подошел ко входной двери и через жалюзи одного из окон сбоку посмотрел на улицу, после чего повернулся к остальным. «Пару часов потерпим, посидим в темноте, а там уже все. Наша работа сделана. Все остальное уже забота Грука. Он за это деньги получает». Агей понял, что фермеры сидят с закрытыми шторами, опасаясь нападения. Вряд ли они опасаются всерьез, а скорее всего, просто перестраховываются, понял парень. То есть ты, Санир, сказал старик, искренне считаешь, что если вдруг, по следам рабов, к нам придут охотники за головами, то ты им скажешь, мы тут ни при чем, и все вопросы к Бруку, а они тебе скажут, ах, извините, и пойдут к нему в полицейский участок. Так, ты себе это представляешь? Примерно так, криво улыбнулся Санир. Старик же посмотрел на Антона. Ты тоже так думаешь? Послушай, отец, сказал тот, мы же на границе живем. Здесь же у нас все время бродяги шастали. Кто в ковчег бежал, кто просто скитался. Все время начеку быть приходилось. Вон, даже девчонок, без пистолетов, никуда не выпускали. Что это за охотники такие? Не армия ведь огромная. Если кто и сунется, отобьемся. За такие деньги, можно и напрячься. Двое других сыновей Тририя поддержали Антона, согласно поддакнув. Ладно, ребятишки, сказал старик. Сейчас я расскажу вам историю на эту тему, которая произошла в моей молодости, незадолго до того, как я познакомился с вашей матерью. На лицах мужчин в гостиной появилось нарочито внимательное выражение, однако Агей без труда понял, что слушают они только из уважения к старику, а на саму историю, которую им предстояло выслушать, им наплевать. Щуплый Санир, глядя на старика, в очередной раз направился к двери. Было это в городке Саладоний, начал рассказ старик. Жил там один очень богатый торговец, и был у него сын. Санир, подошедший к двери, привычно раздвинул пальцами жалюзи, выглянул наружу и вдруг, встрепенувшись, тихо выругался. «У нас гости», — сдавленным голосом сообщил он. «Кто?» — сразу очнулся Алов. «Какие-то бродяги». Алов и Антон резко вскочили, подхватили свои ружья и ринулись к двери, где тоже стали смотреть через жалюзи. Агей подумал, что вряд ли это охотники за рабами, которых опасается старик Трири. Вероятно, это Седат. Вряд ли так совпало, что какие-то местные бродяги тоже пришли сюда, дабы попросить милостыню. «Думаете, в ковчег идут?» — спросил Алов, глядя на улицу. «Какой там?» — презрительно ухмыльнулся Санир, тоже глядя через щель в жалюзи. «Развалина какая-то, да еще с ребенком». Услышав это, Агей окончательно понял, что это прибыл Седат, и сейчас все и начнется. «Стало страшно. Мы тут расслабились, парни», — сказал щуплый Санир, отворачиваясь от окна. «Алов, глянь, что на той стороне делается. А ты, Антон, посмотри, что на дороге». Мужчины быстро отошли от окна. Антон прошел в дверной проем, справа от дверей, в стороне противоположной от кухни. Агей понял, что мужчина пошел посмотреть, нет ли еще бродяг на дороге, что уходит на запад вдоль полосы деревьев. Здоровяк Алов же быстро перешел на другую сторону комнаты и там посмотрел между жалюзи, на южную сторону. «Скажи этому бродяге, что...» — начал он, но Санир его перебил. «Ну, неужели я не знаю, как бродяжку отшить?» — презрительно скривился он. Старик Трири между тем присел на стул рядом с Агеем и потянулся рукой к большой бутылке из темного стекла, что стояло на столе. Когда он взял бутылку в руку, то Агей заметил на черной этикетке красивое изображение золотой виноградной кисти. Трири потянулся к пробке, но увидел, что она еще запечатана и не вскрывалась. Фыркнув, он поставил бутылку обратно на столик. Агей сразу же подумал, что когда все начнется, надо сразу схватить эту бутылку и ударить ей кого-нибудь из врагов. «За домом никого», — сказал Алов. В это время Санир распахнул входную дверь. «Стой, дед, не подходи», — резко сказал он. Со своего места Агей увидел черную фигуру старого джигита, который только-только шагнул на веранду. «Амина не видать». «Извини, странник», — говорил Санир, — «но у нас самих денег нет, и жрать нечего. Приходи через месячишко». Старик на веранде опустился на колени. «Люди добрые», — нараспев сказал он дрогнувшим голосом, — «не спешите прогонять нас, а спешите делать добро. Ведь не будет вам удачи в новой жизни и во всех делах, если вы обидите малых сих. Хоть что-нибудь дайте странникам, и будет вам удача в делах, и ждет вас жизнь богатая, если не пожалеете хоть крошку хлеба для нуждающихся». Слушая это, Агей понял, что Седат выбрал правильные слова, поскольку эти фермеры как раз собираются начинать новую, богатую жизнь. Санир, стоящий у двери, поморщился. «Ладно, дед», — сказал он, — «обожди». Он закрыл дверь и обернулся. К нему подошли Элов, и из комнаты вышел Антон, который сказал: «На дороге никого». «Вот что», — кусая губы, — сказал Санир, — «у нас все равно одни крохи остались, а настоящую еду Сквилл скоро принесет. Дадим им остатки, чтобы и правда Успех нам был в новых наших начинаниях. Принеси еду. Он посмотрел на Элофа. Тот, закинув ружье за плечо, быстрым шагом удалился в кухню. Вот оно, очнулся Агей. Парень понял, что сейчас все и начнется. В дом они нищих, конечно же, не пустят, а отдадут им еду в дверях, и Седат сразу же их атакует, потому что другого шанса у него не будет. Вряд ли он сейчас, получив еду, уйдет, а затем опять вернется. Это будет слишком подозрительным. Как только он начнет, думал парень, надо хватать бутылку со стола и бить по башке старика, затем метнуть ее в мужчин возле двери. Агей подумал, что хорошо бы метнуть ее прямо в голову здоровяку Элофу, но понимал, что вряд ли сможет точно попасть. Тут же, в голову пришла мысль, что эта бутылка, которую брал только что в руки старик, слишком тяжелая. Гораздо лучше будет, если схватить другую бутылку, из прозрачного стекла. Она стояла рядом, ближе к нему, меньше размером и почти пустая. Явно ей легче орудовать будет. Парень не знал, хватит ли у него сил оглушить бутылкой кого-либо из врагов, но понимал, что, в любом случае, надо действовать решительно, иначе фермеры просто пристрелят Седата. А если они его, и правда, сейчас убьют, то можно начинать готовиться к скорой встрече с капитаном Рамосом. «Санир!» — раздался голос Элофа из кухни. «Подойди! Чего такое?» Быстрым шагом тот направился туда, что непонятно. «Недовольно», — сказал он, входя в кухню. «Я не пойму, как вот это вот все отдать-то?» — спрашивал Элоф. «В сковородке, что ли, вынести? И вот это, вот, погоди!» Шуплый Санир вышел из кухни, посмотрел на лестницу и громко закричал. «Фертина, спустись! Что же вы бутылку-то не открыли?» — подал голос старик, показав глазами на красивую бутылку на столе. «Узнал ее?» — усмехнулся Санир. «Это та самая золотая гроздь, которую мы купили, когда все это началось, чтобы потом, когда все уладится, выпить за окончание невзгод. Вот, ждали Сквилла с Бруком, чтобы выпить. Я про эту бутылку совсем забыл», — сказал Антон. «А я не забыл», — опять усмехнулся Санир. «Когда мы уходили в ковчег, вспомнил, но не стал говорить, чтобы души вам не бередить. Решил, что пусть она лучше здесь останется, может, кому изгодится. Как видите, нам изгодилась. Я тоже про нее вспомнил, когда мы уходили», — хмыкнул старик. «И тоже не стал говорить, чтобы души вам не бередить». Отец и сын посмотрели друг на друга теплыми взглядами. Агей, видя это, против воли умилился и понял, что эти фермеры, в принципе, неплохие ребята, но это огромная награда, как сказал Трири, затмила их разум, так что они из мирных фермеров превратились в торговцев живым товаром. Парень понял также, что прямо сейчас будет ясно, к чему это привело их. Хотя, подумал он, они ведь могут убить нас с Седатом, и тогда превратятся уже в убийц. Что, интересно, они тогда сделают с маленьким Амином? Тоже отдадут пиратам? Наверху показалась жена Санира. Пока она спускалась по лестнице, муж объяснил ей ситуацию, рассказав о нищих, старике и мальчишке, которым нужно отдать оставшиеся от еды крохи. Сойдя с лестницы вниз, женщина зашла на кухню, а затем сказала: «Если там только старик и мальчик, то пускай они сюда придут, здесь поедят». Санир направился к двери, а Агей удивился, что они собираются пустить незнакомых нищих в дом. Наверное, их бдительность усыпил маленький Амин. Кому придет в голову, что кто-то опасный будет таскать с собой такого маленького мальчика? Между тем, Санир открыл дверь. «Заходите», — сказал он. Мгновение спустя, в гостиную вошли нищие. Старый джигит, войдя в дом, сразу же низко поклонился присутствующим, говоря нараспев: «Мир вам и благодарю вас за милость, добрые люди. Пусть удача и богатство придут в ваш дом. Пусть те крохи, что вы дадите нам, вернутся к вам горами золота и серебра. Проходите в кухню», — нетерпеливо сказал Санир, брезгливо глядя на них и показывая им направление рукой. Амин вдруг заметил Агея и засмеялся, тыкая в него пальцем. Парень похолодел, но каким-то чудом глупо улыбнулся и помахал ладошкой в ответ. «Ты знаешь его?» — вдруг спросил старик Трири. «У меня такой же братик был», — глупо улыбаясь, сказал парень. «Он умер, когда мне 10 лет было». Понимая, что нельзя мешкать, Агей сделал плаксивое лицо, скривился и заплакал. Тут же он вспомнил, что еще недавно, рассказывая старику о своем детстве, не упоминал ни про какого братика. Парень напрягся, придумывая, как отбрехаться, если старик начнет задавать вопросы, но Трири молчал, глядя на вошедших нищих. Седат же, не бросив на Агея и мимолетного взгляда, подхватил за руку Амина и увлек его в кухню. Шел старик, сильно хромая, и глядя на него, Агей изумился, как ловко тот прикидывается. Если бы он не знал его, то подумал бы, что старик и правда хромает, и, к тому же, у него явно повреждена спина. Когда нищие зашли в кухню, Антон подошел к дверному проему и встал там, оперевшись плечом на дверной косяк, наблюдая за происходящим на кухне. Алов и Санир вернулись к столику, положив свои ружья и усевшись на стулья. Агей воочию убедился, что маскировка старого джигита сработала. На лицах мужчин, сидящих рядом, страха совершенно не было, но явно виднелось желание, чтобы эти нищие поскорее убрались прочь, ко всем, так сказать, чертям. 7.16. На кухне послышался голос Седата. «Спасибо, добрая хозяюшка», — медовым голосом говорил лженищий. «Откуда идете, дедушка?» — спросила женщина. «Из дальних мест идем», — старик еще что-то сказал, но Агей не расслышал. Седат опять что-то сказал неразборчиво, но явно обращаясь к Антону. Тот сделал шаг вперед, зайдя в проем и пропав из вида. Агей сидел, словно окаменев, понимая, что сейчас все и произойдет. Парень твердо решил, что как только все начнется, он сразу же схватит вот эту, почти пустую бутылку, и начнет действовать, калашматя ей тех, кто окажется ближе к нему. «Ух, ой-ой!» — раздался из кухни голос Антона, полный боли. Тут же заверещала женщина, но крик сразу же оборвался. Что-то упало на пол, и снова что-то упало. Мужчины за столом окаменели, повернув головы на звук, но через секунду Алов и Санир вскочили на ноги. «Антон!» — крикнул Алов. Из кухни вдруг выбежал маленький Амин. Агею показалось, что мальчугана с силой вытолкнули. Пробежав немного по гостиной, мальчишка остановился в нескольких метрах возле мужчин. Те недоуменно уставились на него. Возникла немая сцена. В тишине мальчишка смотрел на мужчин, а те смотрели на него. Неожиданно, между ног у мальчишки, на пол что-то упало. Словно большая капля, темная и вязкая, и вонючая, подумал Агей, который пока не понял, пришло ему время действовать или еще рано. «Это что за херня?» Тихо, словно не веря глазам, сказал Санир, делая шаг к мальчишке, нагибаясь и разглядывая шлепок дерьма, лежащий на полу между голых ног мальчонки. «Антон!» Еще раз крикнул Бугайлов и быстрым шагом направился к кухне. Он уже почти подошел к дверному проему, как вдруг из кухни, навстречу ему выскочил Седат и рубанул Бугая своим стальным топориком. Дальнейшие Агей запомнил только обрывками. Алов заорал, и тут же из-за стола вскочил старик Трири. Парень очнулся и быстро схватил за горлышко бутылку со стола. Она удобно легла в руку, и парень изо всех сил долбанул по голове старика, который нагнулся, протягивая руки к своей винтовке, лежащей на столике. Получив удар, Трири упал, словно подкошенный. Это заметил щуплый Санир, который уже бросился к Алову, но, увидев падение отца, с перекошенным лицом кинулся на Агея. Первого удара по хилому мужику парень не помнил. Помнил только, что бил и бил его по голове своей бутылкой, как дубинкой, а рядом кто-то кричал, подбадривая: «Бей, бей!» И он бил, нанося все новые и новые удары по голове врага, который, непонятно как, держался на ногах и не падал. После очередного удара ему показалось, что бутылка лопнула, но это в сторону полетели выбитые зубы врага. Парень остановился, и враг упал на пол, страшно хрипя. Вокруг развороченной головы быстро начала скапливаться кровь, но враг был жив и, лежа на спине, трепыхался, словно огромный червяк. В ужасе от сотворенного, парень застыл на месте. К нему подошел Седат, держа в руке окровавленный топор. «Ну, ты дал, брат», — удивленно сказал старый джигит. «Я кричу тебе, стой, стой, а ты?» Парень хотел ответить, что он думал, что ему кричат «бей», но в горле вдруг возник ком. Агей уже хотел сказать, что хотел лишь оглушить врага, как вдруг Седат оглянулся и посмотрел наверх. Проследив за его взглядом, парень увидел, что на верхних ступеньках лестницы стоит Альна и, широко раскрыв глаза, смотрит на них. Агей при ее виде лишь раскрыл рот. Через секунду девушка рванулась и побежала назад. «Агей!» — сдавленно крикнул старик и устремился наверх, перепрыгивая через несколько ступенек. Стряхнув с себя оцепление, парень рванул следом. Выбежав по лестнице на второй этаж, Агей увидел коридор, тянущийся в две стороны. По обеим его сторонам находились двери в комнаты. В обоих концах коридора, по окну, девушки здесь уже не было, но Седат, как видно, успел заметить, куда она забежала, и поэтому уверенно рванулся к одной из дверей справа от лестницы. Он толкнул дверь, но та оказалась запертой. «Альна, открой дверь!» – потребовал старик и резко ударил ногой по двери. Хрустнуло дерево, полетели щепки, и дверь с выломанным замком распахнулась. Уши резанул девичий крик младшей сестренки. Вслед за стариком Агей шагнул в комнату. Здесь друг напротив друга, у стен стояли два шкафа, за ними кровати, а в дальнем углу, у окна, напротив друга стояли два столика с зеркалами. Посредине комнаты у левой кровати стояла и во весь голос вопила младшая сестра, Элька. Альна же пробежала через комнату и копошилась у правого столика. Седат решительно направился за ней следом. Агей же остановился в дверном проеме, не зная, что ему делать, по-прежнему держа в руках окровавленную бутылку. Альна вдруг обернулась, и в руке ее показался маленький, словно игрушечный, пистолетик. Старик остановился и вдруг резко схватил младшую сестру, прикрывшись ей. «Отпусти!» — срывающимся голосом крикнула Альна, целясь в него. «Пусти ее! Не дури, девочка!» — мягким голосом сказал старик, с трудом удерживая левой рукой брыкающуюся и вопящую девчонку. Он исхитрился и левой ладонью сжал лицо девчушки, так что та замолчала. «Отпусти!» Девушка целилась в него дрожащей рукой. «Спокойно, Альна, я не убивать вас пришел». На секунду Агею показалось, что старик сейчас скажет, как это принято в пустоши. «Я пришел с миром». Однако старый джигит сказал: «Твои дядюшки связались с плохими людьми и вас всех могли убить». Нет, у девушки покатились слезы по щеками, и вылупившийся на нее Агей подумал, что та вполне могла видеть, как они только что уделали ее родственников. «Я старый друг твоего дедушки», — мягко говорил Седат. «Он рассказывал тебе про меня, вспомни. Твой папа меня хорошо знает, и он скоро приедет и заберет вас». Говоря это, старик медленно продвигался к девушке, которая отступила и уперлась спиной в окно, из которого открывался вид на северную сторону дома. Агей же стоял и не знал, что делать, и вообще не понимал, что планирует старик. «Я выстрелю», — тихо сказала она. «Нет, Альна, убьешь меня, убьешь Эльку. И что скажет папа? Вон, посмотри», — Седат кивнул на Агея. «Если бы не он, твоего папу уже давно убили бы». Девушка с непонимающим лицом перевела взгляд на Агея, наведя на него пистолетик, а старик сделал еще несколько шагов к ней. «Думай, Альна, у тебя пистолет, а у меня Элька. Ты с пистолетом, а я с Элькой. Хочешь убить ее? А что папа скажет? Не подходите. Пойми, мы помогаем тебе. Шериф Грук хочет убить вас всех, неправда?» «Да, скажи мне, Альна, говорил он тебе сегодня, что увезет тебя на побережье и поселит в спальне с видом на океан. А, ведь говорил, а говорил, что хочет на тебе жениться. А, все в округе про это уже знают и смеются над тобой. И все знают, что на самом деле он хочет тебя продать в бордель, тебя и свою сестру. А мы пришли спасти тебя. Твой папа просил помочь нас, чтобы вас с сестрой не продали. Спроси у Агея сама», — кивнул на парня старик. Мэр округа ему сам, лично, все рассказал. По лицу девушки парень видел, что та уже вконец запутана. Медленно двигающийся старик оказался уже рядом. Убрав руку от рта Эльки, которая уже перестала брыкаться и молчала, Седат взял топор левой рукой, а правую руку протянул к Альне, ладонью вверх. «Давай сюда, я отдам его твоему папе, и все будет хорошо». Он поднес руку к пистолету, который девушка держала дрожащей рукой. Старик сделал шаг и медленно взял пистолет из ее руки. Оставшись без оружия, девушка затряслась в рыданиях. «Вот и молодец», — похвалил ее старик, отпуская младшенькую, которая бросилась к сестре. Сестры обнялись, дрожа и плача. «Все хорошо», — мягко говорил Седат. «Все позади, проходите». Он приобнял их и стал оттеснять от окна. Быстро положив топор на подоконник, старик, говоря успокаивающие слова, протянул руки и пальцами обхватил каждую сестру за шею. Альна попыталась отстраниться, но уже поздно. Старый джигит нажал на особые точки на ее шее, и девушка вместе с сестрой потеряла сознание. «Агей!» — крикнул Седат. «Возьми ее!» Парень бросился и подхватил на руки падающую младшую сестренку и застыл, держа немного тяжелую девчонку в руках, не зная, что делать. «На кровать клади!» — приказал старик. Встрепенувшись, парень осторожно уложил Эльку на одну из кроватей. На другую кровать старик опустил старшую сестру. «Ну, вот», — перевел дух старый джигит, — «и с этими разобрались». Агей всего трясло, и дабы не наделать глупости и самому не потерять сознание, парень спросил: «А ты думаешь, пистолет у нее был настоящий, конечно. Старик вытащил из кармана пистолетик, отобранный у девушки. Агей увидел, что оружие очень маленькое и легко помещается в ладони взрослого человека. «Я уже видал такое», — сказал старик, вынимая маленький магазин с патронами. «Тут 5 пулек, уже метров с 10, хрен попадешь в кого. А вот у упор, совсем другое дело. Я видел, как из такой штуки выстрелили в грудь бугаю, Каколов. Дырка маленькая, но внутри все разворотило. Это дорогая штука. Сразу видно, что до того, как разориться, у них на ферме хороший доход был. Хотя, я не удивлюсь, если это дяде Грука подарок». Он усмехнулся и похотливым взглядом посмотрел на Альну. «Как я тебе и обещал, брат, она теперь твоя. Надо будет их проверить. Конечно, девочки ли они, вот это, мелкая», — старик посмотрел на младшую сестренку, — «это вряд ли уже использованная, а вот со старшей, я не уверен. Обрати внимание, когда будешь первый раз с ней. Не сейчас, конечно, у нас, здесь, все только начинается, брат». Этот разговор был не очень приятен Агею, и он был рад смене темы. «Теперь, что будем делать?» — спросил он. «Сперва, свяжем их». Заглянув в шкафы, в которых висело не сильно много одежды, старик сорвал с нескольких платьев пояски и быстро связал ими руки и ноги девочек. После этого он кивнул Агею, и они покинули комнату, выйдя в коридор. «Мы всех успокоили», — сказал старый джигит. «Папашка их поехал с шерифом, так что я не думаю, что в доме есть еще кто-то из их компании. Но, на всякий случай, надо все быстро осмотреть. Раз уж мы здесь, начнем с этого этажа. Заходи в комнату первый, гляди в шкафах и под кроватями. Я буду тебя прикрывать». Попробовав дверь на другой стороне коридора, Седат убедился, что она открыта. Агей первым зашел в комнату с одной кроватью и двумя шкафами. Заглянув под кровати в шкафы, он никого не обнаружил. Подойдя к окну, парень увидел, что отсюда открывается отличный вид на изгородь, идущую вдоль границы. «Ты знаешь про этот забор?» — показал он на ограду старику и рассказал, что это граница пустоши. «Занятно», — пробормотал Седат, глядя в окно. «Мы там, дальше к востоку, обходили дом, на дорогу вышли и по ней к дому пришли. Через эту ограду и через канаву перебирались, но я и подумать не мог, что это граница владений Сегригора. Ты бы смог так жить, на границе с пустошью?» — сам не зная зачем, задал глупый вопрос парень. Старик усмехнулся. «Я тебе уже говорил, брат, джигиты, дети пустоши. Но, после того, как Сегригор нагнул и поимел пустошь, всем джигитам лучше держаться от нее как можно дальше. Не хотел бы я в такой близости жить. Лучше, где-нибудь на побережье, в доме, где из спальни можно выйти на балкон и поглядеть на океан». Он засмеялся. Выйдя, они продолжили осмотр дома. Несколько комнат оказались запертыми, и старый джигит легко выбил их ногой. Осмотрев последнюю комнату и никого не обнаружив, они направились к лестнице. «Как думаешь?» — спросил Агей. «Альна видела, как мы с ее дядями там, внизу?» «Думаю, что видела. Я потому и начал ее путать, чтобы тебе легче было. Бабы дуры и смогут поверить во все, что захотят. Потом ей надуешь в уши, что ты, по заданию мэра, спас ее с сестрой от борделя, куда их хотели продать ее дядюшки. И она поверит, еще как поверит. Но, главное, и тебе самому следить, чтобы после любовных утех не проснуться с ножом в боку». Спускаясь вниз, преодолев половину ступенек, Агей увидел щуплого Санира, который, лежа на спине, извивался на полу, жутко хрипя и размазывая свою кровь по полу. Одна рука его явно была сломана, но Агей вообще не помнил, чтобы он бил по руке бутылкой. Глядя на сотворенное, парню стало нехорошо. Захотелось упасть на колени и заголосить: «Не хотел я, так получилось». Он только сейчас заметил, что все еще держит в руках бутылку со следами крови. Быстро и брезгливо парень поставил ее на столик и посмотрел на свою жертву. Над изуродованным мужчиной склонился Амин, которого, как видно, забавляла эта ситуация. Санир лежал на спине и на разбитом, залитом кровью лице, странным образом остался не залит кровью, один целый глаз. Мальчишка же, играясь, тыкал в этот глаз пальцем, отчего мужчина издавал стон и начинал активнее хрипеть и елозить по полу. Подойдя к раненому, Седат грубо оттолкнул Амина и присел на корточки, без эмоций глядя на страшные раны. «Фух», — выдохнул он, — «жестко ты его. Я же хотел с ним поговорить, кое-что уточнить про шерифа». «Ладно, обойдемся, со стариком поговорим». Джигит наклонился, а парень быстро отвел взгляд. «Уах», — всхрипнул раненый, тело выгнулось, и Санир затих. Агей подумал, что ему надо хоть что-то сделать, чтобы не свалиться в обморок или не заистерить. Поэтому он подошел к двери и посмотрел наружу через жалюзи, точно так же, как недавно смотрел Санир. Снаружи дома все по-старому. На веранде уже лежит тень, но солнце стоит еще высоко и пространство перед домом залито ярким солнцем. Никого живого не видать. Там никого. Стараясь говорить уверенно, сказал парень Седату, который уже отошел от мертвого тела и связывал за спиной руки все еще лежащему без сознания Тририю. «Это хорошо, что никого», — сказал старый джигит, закончив дело. «Идем, осмотрим дом. Иди первым». Они направились в восточную сторону дома. Там обнаружились несколько просторных, но пустых комнат без мебели. В одной из комнат из окна открывался отличный вид на дорогу, уходящую вдаль, на восток. Все деревья, справа от нее, были высажены по идеальной линии, и казалось, что сбоку от дороги стоит только одно дерево. «Шерифа пока не видать, и это тоже хорошо», — сказал Седат. «Продолжим». Они вернулись в гостиную, перешли через нее и вошли в кухню. Сразу же Агей увидел Антона. Мужчина сидел у дверного косяка, привалившись спиной к стене, вытянув ноги и прижимая окровавленные руки к животу. У противоположной стены кухни, в такой же позе сидела его сестра Фертина. Парень заметил рукоятку ножа у нее в горле. Парень подумал, что, скорее всего, Седат заколол ножом мужчину, а женщина, заметив это, подняла крик, и тогда старик метнул в нее нож. Как тут все произошло на самом деле, выяснять не хотелось. Ему стало жутко от вида людей, которые еще совсем недавно были живы-здоровы, а теперь сидели в глупых позах. Хотели разбогатеть на чужой беде, а теперь сами, вон как, содрогнувшись, подумал парень. Пройдя через кухню и осматривая дом, Агей обнаружил еще один выход на улицу. От него выложенная плитками извилистая дорожка вела к беседке на краю каньона. Заглядывая в каждую дверь, парень и старик обнаружили несколько пустых кладовок со стеллажами, а также туалет и ванную комнату, с душевой и настоящей стальной ванной. Закончив осмотр, старик сказал: «Как я и думал, в доме никого больше нет, но и наших парней тоже нет. Они, наверное, в подвале», — быстро сказал Агей. «Еще там, шериф сказал, что подвал у них лучше, чем у него в тюрьме. Наверное, вход туда, под лестницей. Идем». Вернувшись в гостиную, пройдя мимо трупов и связанного старика, который все еще не пришел в себя, они подошли к двери, под лестницей. Рядом с ней висела низкая полка, с которой Седат взял электрический фонарь. «Смотри», — старый джигит протянул руку и что-то взял с полки. Агей увидел, что тот держит в руках очки. «Я думаю, это нашего друга вещица, так ведь?» «Наверное», — кивнул Агей, глядя на очки, но сейчас не был точно уверен, Велена это очки или нет. Старик положил очки назад на полку, а затем подошел к двери. Держа правой рукой винтовку, нацеленную на дверь, старик левой рукой резко дернул на себя дверь. Показался темный ход вниз. Заглянув туда, Седат обернулся. «Идем вниз», — он протянул парню фонарь. «Иди впереди и свети. Вряд ли там кто спрятался, но смотри в оба». Агей, чувствуя сильное нервное возбуждение и дрожь, начал спуск. «Хоть бы они были здесь», — думал он, освещая ярким фонарем ступеньки. Еще не спустившись до конца, парень увидел коридор, примерно такой же, как на втором этаже дома. Вдоль одной его стороны тянулись отсеки, отделенные от коридора решетками, и этот подвал до жути напоминал тюрьмы, в которых уже побывал парень, от острова до источника. Он опять вспомнил, как отзывался об этом подвале шериф Грук. В отсеке прямо напротив лестницы, за решеткой, парень увидел человека, потом еще одного. Издав радостный возглас, Агей, сойдя с лестницы, шагнул к решетке, но тут же отпрянул назад, разглядев, что внутри незнакомые ему люди. «Это не наши», — быстро сказал он старику, идущему за ним. «Да, я вижу», — тихо сказал тот. Наставив ружье на решетку, старик сказал громким голосом: «Приветствую вас, господа. Вы, кто такие, будете?» «Ты сам-то, кто такой?» — ответил из-за решетки грубый голос. «Вопросы здесь я задаю. С чего бы это? Ребята, вы меня, что, позлить решили?» Седат левой рукой поправил фонарь в руке Агея, чтобы получше осветить камеру. «Стой!» — раздался из камеры немного удивленный голос. «Седат, ты, что ли, Риетар?» — также удивленно спросил старик. «Он самый. Ну, брат, вот так встреча. Правду говорят, мир тесен». Человек за решеткой обернулся и радостно сказал: Парни, это же Седат, он мне два раза жизнь спасал, вот так встреча. 7.17, говоривший это, протянул через решетку руку, которую старик осторожно пожал. Изнутри, к решетке подошли еще трое. «Зелот, ты?» – спросил старик, проведя лучом фонаря по груди подошедших. «Он самый, брат», – ответил за того рейтар. «Тут еще мангал, ты же знаешь его, так ведь, встречались. И еще, вот, Квинт, он не джигит, но хороший парень. Ты, может, слышал про Квинта-счастливчика?» «Слышал», – медленно сказал старик. «Вот это он самый и есть. Он теперь шофер у нас. Значит, вы все тут связались с шерифом Груком, а он вас в клетку определил?» – прищурился Седат, пожимая через решетку руки остальным пленникам. «Так и есть, брат. Обосрались мы, как дети малые. Врасплох нас застал ублюдок. Ты сам-то хорошо его знаешь?» «Слышал о нем», – медленно ответил старик. «Хотя этот шериф про меня даже понятия не имеет. Но это ненадолго. Очень скоро я собираюсь с ним познакомиться и не думаю, что он будет рад». Пока они говорили, Агей ощутил довольно сильный запах мочи. Взгляд его наткнулся на лужицы в коридоре, перед клеткой. Похоже, эти пленники не стеснялись и справляли естественные подробности через решетку в коридорчик, не переживая о хозяевах подвала. «Понимаю, брат», — чувством говорил первый пленник старику. «Выслушай меня, и я обещаю, ты не пожалеешь, что встретил нас сегодня и этот день будешь вспоминать, как лучший день своей жизни. Обещаю тебе, только выслушай». Услышав эти оптимистичные слова, Агей почему-то содрогнулся. Сразу вспомнилась белая хворь. Там, при встрече с Викрусом, прозвучали почти те же слова. «Конечно, рейтар», — откликнулся Седат. «Не думаешь же ты, что я брошу вас? Поговорим, конечно. Но сейчас мне надо завершить дело, ради которого я сюда приперся. Видели вы здесь троих ребятишек? Видели, брат, как нас тут закрыли, то по лестнице, вниз, привели троих парней, с мешками на головах, туда повели, вон. Мы потом им кричали, но они молчат. Думаю, им рты позатыкали. Это, что, твои парни, мои? Сейчас решу дело с ними, а потом с вами поговорим». Старик кивнул Агею, и они двинулись по коридору, идущему под западной частью дома. Агей услышал, как позади, рейтар говорил радостным голосом своим людям. «Вот не ожидал я его здесь увидеть. Мангал, ты же, вроде, сидел с ним в одной камере, в полуострове, было дело», — глухо ответил тот. Осторожно продвигаясь по коридору с бетонными стенами, Агей видел, что часть отсеков с тюремными решетками, а часть закрыты обычными дверями, за которыми не видно, что находится. Поверху, под потолком, тянулось несколько стальных воздуховодов. Коридор раздвоился. В правую сторону, под небольшим углом, уходил новый коридор. Глядя вперед, Агей понял, что впереди подвал выходит за пределы дома и тянется к беседке на краю каньона. Этот же, правый коридор тянулся в сторону больших амбаров, что стояли неподалеку от дома. Седат почему-то повернул в этот коридор. «Ты видал, а?» — говорил старик, восхищенно осматриваясь. «У этих ублюдков, в те годы, прямо-таки хорошо дела шли, раз они целое подземелье обустроили. Это сколько же денег сюда вбухано? Неудивительно, что когда начались проблемы, они все с голой жопой остались». Агей уже открыл рот, чтобы согласно поддакнуть, но вдруг в нос бросился сильный запах мочи. Сразу же луч фонаря осветил за ближайшей решеткой лежащих на полу троих людей. Парень сразу же опознал товарищей, которые лежали на боку, с заведенными за спину руками. «Вот они», — выдохнул Агей. «Вижу», — кивнул старик. Закинув ружье за плечо, он вытащил из кармана связку ключей и начал подбирать ключ, тыкая ими по очереди в большой амбарный замок, запиравший дверь в камеру. Агея прямо-таки начало трясти от нервного возбуждения. Просто не верилось, что после всех неудач они все-таки добрались до парней. Сам не зная зачем, он спросил: «А где ты взял ключи?» «У Элофа в кармане лежали». «Ясно». При их голосах лежащие Калиныч с Добером зашевелились и что-то замычали, через повязки, затыкающие их рты. «Есть», — тихо сказал Седат, проворачивая ключ и снимая замок. Открыв дверь, старик велел Агею светить фонарем, а сам достал нож и быстро, одного за другим, освободил пленников, сняв с их голов мешки и вытащив кляпы изо рта. Парни с трудом поднялись с пола, разминая затекшие руки. Агей увидел у Коляныча с Добером мокрые промежности, что, собственно, не удивляло. Даже если бы они сидели здесь не связанные, эта клетка не была предназначена для содержания людей, унитаза внутри не наблюдалось. Видимо, товарищи тоже были сильно напряжены, поскольку после освобождения, они, не скрывая эмоций, начали обнимать освободителей. Агей обнялся со всеми троими, а расчувствовавшийся Дебер его и чуть ли не расцеловал. «Ну, парни», — восхищенно говорил Калиныч, — «я знал, что вы придете за нами, но вот сейчас, здесь, лежал, как говорится, уже без всякой надежды». Он нервно рассмеялся. Седаджи сказал: «Я рад, парни, видеть вас здоровыми и жизнерадостными, но ситуация крайне сложная, поэтому действовать надо быстро. Командуй, Седад», — бодро сказал ему Калиныч. «Приказывай. Сделаем вот так. В этом подвале, кроме вас, сидят еще ребятишки. Мы слышали их», — подал голос Вилен. «Когда по лестнице спустились, они окликали нас». «Да тихо ты», — шикнул на него Дебер. «Так вот», — говорил старик, — «я их знаю и должен поговорить с ними. Вы же идите наверх, Агей». Старик посмотрел на парня. «Проведи их в комнату, откуда видна дорога. Наблюдайте за ней и ты, Агей, расскажи им, что и как, объясни ситуацию. Если увидишь машину, сразу беги сюда». «Я понял», — кивнул парень. «И вот еще, что, в доме есть одежда, вам на замену», — старик кивнул на мокрые штаны парней. «Но сейчас лазить по дому не надо. Сидите в той комнате, наблюдайте за дорогой и ждите меня. Сейчас надо решить главные вопросы, а одеждой потом займемся». «Все понял, брат», — кивнул Калиныч. «Только, скажи мне, как там, наверху, есть кто?» «Врагов нет, Агей тебе все объяснит. Будьте в той комнате и ждите меня». Калиныч кивнул парням. «Идем». Покинув камеру в свете луча фонаря Агея, они быстро двинулись по коридору назад. Вот и лестница с камерой, где сидят другие пленники. Здесь старик остановился, забрав у Агея фонарь, а остальные парни, на ощупь, полезли по лестнице наверх, ориентируясь на светлое пятно двери в конце лестницы. Добравшись до верха лестницы и выйдя в гостиную, Агей увидел, что старик Трирей уже очнулся. Он лежал на животе, с завязанными за спиной руками. Рядом сидел маленький Амин и забавлялся тем, что тыкал пальцем старика в голову, но тот, не обращая на мальца внимания, слабым голосом звал своих мертвых сыновей, Санирьялова. Агею от этого зрелища стало жутко. Он вспомнил про очки Вилена и показал тому на полку, где они лежали. Товарищ радостно вскрикнул, надевая свои очки. Дебер, увидев мальчугана Амина, радостно осклабился. «Здорово, засранец!» — закричал ему здоровяк, у которого самого, с обоссанных брюк на пол падали капли мочи. «Ты чего орешь?» — оборвал его Калиныч. «Одурел, что ли? Да в доме же никого нет, можно кричать!» — нервно усмехнулся Агей. «Дебер!» — подал голос старик Трири. «Развяжи меня, быстро!» Здоровяк несколько секунд смотрел, вылупившись на связанного старика, а потом расхохотался. Подойдя ближе, он несколько раз с силой пнул лежащего ногой по ребрам. «Ну, ты и мразь!» — застонал тот. «Лучше сейчас меня убей, а то потом, я уже так добр к вам не буду». Не переставая хохотать, здоровяк еще несколько раз пнул его ногой. «Хватит!» — остановил его Калиныч и посмотрел на Агея. «А где остальные?» «В кухне». Миновав трупы Санирьялова, все прошли в кухню и посмотрели на сидящих там мертвых людей. «А этот, главный у них, Сквилл, где он?» — спросил Калиныч с напряженным видом. «Уехал с шерифом. Скоро будет. Этот шериф, который на машине. Да, его Грук зовут. Пойдемте, парни, я все расскажу». Вернувшись в гостиную, Агей быстро подошел ко входной двери и посмотрел наружу через жалюзи. Там все без изменений. Остальные тоже выглянули наружу, после чего Агей увлек их в комнату, откуда видна дорога. «А крутой хрен этот Седад», — восхищенно говорил по пути Дебер. «Не хуже Хтона, а может и круче. Вон скольких завалил». «Да, кстати, Агей, где девки?» «Наверху. Мы их связали». «Значит, только один урод ускользнул», — задумчиво сказал здоровяк. Приведя парней в комнату, откуда дорога просматривалась почти на километр, Агей объяснил, что, по всей видимости, возвращение шерифа стоит ждать с этой стороны. «Сейчас я вам все расскажу, парни», — начал Агей, но Калиныч его перебил. «Извини, я тебя перебью, но скажи сразу, мы ведь уже в северных землях, так?» «Да, этот округ называется Северный Вяр». «О, как!» — воскликнул Дебер. «Из пустоши мы, значит, выбрались?» «Не совсем», — усмехнулся Агей. Бросив взгляд на дорогу, на которой ни следа движения, парень повел товарищей в соседнюю комнату, где было окно, выходящее на юг. «Вон, смотрите», — показал он на изгородь в сотне метров от дома. «Видите ограду? Парень объяснил друзьям про границу. «Ничего себе», — хмыкнул Калиныч. «Мы, значит, на самой-самой границе владений Сгригора. Я и представить себе не мог, что эта граница так выглядит». Вернувшись в наблюдательную комнату, Агей рассказал, что происходило с того самого момента, как Калиныч с остальными попали в плен к фермерам. Как он, Агей, вместе с Седатом и маленьким Амином, преследовали их и ждали удобного момента, чтобы напасть. Опуская ненужные подробности, он довольно подробно описал их приключения, разве что намеренно умолчал, как совсем недавно изображал дурачка. Сказал, что прикинулся жалким бродяжкой, а стычку в доме описал вообще в нескольких словах. Седат все сам сделал, а я только отвлекал. «Да», — протянул Калиныч, когда парень закончил. «Ты, молодец, Агей, я знал, что ты нас не бросишь». Он похлопал Агея по плечу. Дебир тоже с радостным видом последовал его примеру, с удовольствием глядя на парня. «Теперь ситуация ясна», — говорил бывший раб, задумчиво почесывая подбородок. «С одной стороны, я понимаю этих фермеров. Разорились и до такой нужды дошли, что всей семьей в ковчег побежали. Но, вот это их поведение. Я ведь им рассказал про наш клад у белой хвори, а они не поверили, только посмеялись». «Вообще-то, поверили», — сказал Агей. «И шериф собирался, прежде чем выдать вас Рамасу, вытащить этот клад. Откуда ты знаешь? Они сами сказали, прямо перед приходом Седата. Вот, уроды», — ругнулся Дебир. «Козлы они вонючие. Но, что дальше-то? Дед сказал тебе, куда мы дальше? Мы об этом пока не говорили. Я думаю, он решит засаду на шерифа устроить». «Это правильно», — кивнул Калиныч. «Если сейчас сбежать, приедет шериф, все это увидит и кинется в погоню. А как он нас поймает?» Немедленно поинтересовался Дебир. «Если мы по лесам и ночью пойдем, он же на машине не везде проедет. Придумает, как поймать. Ты же видел его, он крутой тип. Таких нельзя за спиной оставлять». «Так и что?» — спросил Бугай. «Завалим этого шерифа?» «Наверное, придется. И этого урода, Сквилла, тоже завалить надо. Тот еще говнюк. Сейчас решим, когда Седат придет», — медленно сказал бывший раб. Он начал расспрашивать о геоместности вокруг фермы, что он видел, когда шел сюда о стариком. Парень начал рассказывать, но тут послышались шаги, и в комнату быстро вошел Седат. Бывший раб еще раз начал благодарить старика за спасение, но тот только отмахнулся. «Да ладно, Калиныч, не хвали меня, я ведь тоже виноват, немного. Это из-за меня вы к ним в лапы угодили. Это я ведь сказал, чтобы ты к ним шел, когда мы их заметили. Не скажи, если бы мы на тебя не наткнулись и одни шли, то наверняка к ним подошли бы, а без тебя у нас вообще шансов не было бы. Ведь если бы не ты, да ладно, вон, Агея, благодари. Если бы он не подслушал, что надо и незадурим им головы, так бы легко я их не взял бы». Агей, который свою роль в прошедшем нападении оценивал весьма невысоко, понял, что старик специально его нахваливает, и был польщен этот незаслуженной лестью. «Да я-то что? Давай решим, что будем дальше делать», — сказал он, чтобы сменить тему. Лицо старого джигита сразу посерьезнело. «Сразу вам скажу», — начал он, — «ситуация у нас дерьмовая. Вы, конечно, рады, что освободились, но это ваша свобода, она только здесь, в этом доме. Если мы только нос на улицу высунем, то нас сразу и прихлопнут». «Это как?» — удивился Дебир. «С минуты на минуту может вернуться шериф», — Седат кивнул в окно на дорогу. Все сразу посмотрели туда, но на дороге по-прежнему никого не видать. «Допустим, он не сейчас приедет, а через пару часов», — продолжил старик. «А это значит, что если мы сейчас вздумаем сбежать, то вернувшийся шериф приедет сюда, найдет дом, полный трупов, увидит, что вас нет, и устроит облаву». «Слушай», — быстро сказал Дебир, — «а с чего ты взял, что он нас обязательно поймает? Затаимся где-нибудь, а будем идти ночью, осторожно. Ты видел шерифа?» — криво усмехнулся Седат. «Я видел. Он серьезный тип и явно умеет облавы делать. Я поговорил с парнями в подвале, и они сказали, что он на самом деле крутой. Весь здешний округ в кулаке держит. Поймать каких-то дерзких бродяг для него — расплюнуть. К тому же, не забывайте, что вокруг жилые места, а значит, мы все время будем натыкаться на людей, и многие нас увидят. Учитывая, что наша компания сразу бросается в глаза, да еще то, что в округе каждый дурак слышал про беглых рабов-убийц, перспективы наши не очень веселые. К тому же, не забывайте про то, что у нас нет еды. Где ее брать? Так, у нас же деньги есть», — выпалил Дебир. «У тебя остались они?» Ваши ценности в целости и сохранности. Я их, с другими вещичками, спрятал тут, неподалеку. Ну, вот, что, ну вот, зло сказал бугаю старик. Приду я с вашими деньгами в магазин, и что, самый тупой продавец удивится, что какой-то одинокий бродяга покупает еды на пятерых. После того, как шериф здесь устроит поиски, каждого незнакомого бродягу будут рассматривать под лупой. Оглянуться не успеем, как меня заприметит, и скоро я окажусь в руках у шерифа. И, если вы видели его, то должны понимать, что у него разговор короткий. Так, а чего тебе этот шериф? Не успокоился здоровяк. Давай его подождем и грохнем, и не надо будет прятаться. Седак тихо засмеялся. Ну, ты даешь, Дабир, ты головой-то подумай. Ты предлагаешь завалить начальника полиции целого округа. И, что, а то, что это тебе не какой-то фермер, живущий на отшибе, которого через неделю только обнаружат. Этого Грука очень быстро хватится и начнут искать. Я уверен, что у него в машине рация. Во, воскликнул бугай, а машина его, ты же умеешь водить, так ведь? Водить-то умею, а ты знаешь дорогу, сможешь ты мне указать, по каким дорогам ехать, чтобы объехать опасные места и безопасно выехать из округа. Послушайте, подал голос Вилен, а как же западное шоссе, ведь по нему далеко уехать можно, а вот эта дорога, она, возможно, ведет прямо к нему. Старый Джигит усмехнулся, эти древние шоссе, самые лучшие дороги, поэтому вдоль них очень много поселений, а это значит, что там, в каждом городке может быть пост, и здесь, на этом шоссе, совсем не такое движение, как в пустоши, где за день могут всего несколько машин проехать. К тому же, учитывай, что здесь машину шерифа, я уверен, каждая собака знает. И представьте, что будет, если люди увидят, что на его машине какие-то бродяги катаются. Да на нас такую облаву устроит, про которую и годы спустя будут помнить. Но, все равно, задумчиво сказал Дабир, если куда-то далеко уехать на ней, туда, где ее не знают, то машину можно ведь продать. Седат засмеялся. Кто у тебя купит полицейскую машину? Нет, есть, конечно, крутые ребята, которые от нее не откажутся. Но эти же ребята тебя сразу же скрутят и отправят к капитану Рамосу. А чтобы ты не болтал лишнего, отрежут тебе язык. А если узнают, что ты умеешь писать, то и пальцы отрубит. Надо это тебе, все понятно, сказал Калиныч. Послушай, Седат, мы все тут, пока еще, в себя не пришли, от радости освобождения. Ситуация нам более-менее понятна, а мозги еще толком не работают. Поэтому, если есть у тебя какое предложение, говори. Старик вздохнул. Предложение есть, но только не у меня, а ребятишек в подвале. Они из твоего клана? Задал вопрос Дабир. Нет, в лагерях вместе сидели. У Сигригора? Спросил Калиныч. Нет, в южных землях. Концлагеря, брат, не только у Сигригора, но и на юге, да и на севере тоже этого дерьма хватает. Понятно, сказал бывший раб. И, что они предлагают? Помнишь, когда мы только познакомились, я говорил вам, что мне сообщили, что какие-то мародеры на границе орудуют. Возможно, это именно про этих ребятишек. Они мародеры, типа того, не сильно далеко от границы, у них клад где-то спрятан, на землях чигуров. Они собираются туда вылазку делать, причем, не ради какой-то мелочи, а целый грузовик ценностями нагрузить. Шериф Грук тоже был в доле, они его подкупили большой взяткой. Еще несколько дней назад они собирались эту вылазку сделать, но шериф узнал, что там какая-то канитель на границе. Возможно, что из-за вас кутерьма. В итоге, шериф все время переносил операцию, а они ждали. Здесь, в округе, сидели, по разным фермам разбросанные. Несколько дней назад, шериф их привез в этот дом, а сегодня, вот, неожиданно, разоружил их и в подвал переселил, так, что они не в курсе, чего им от него ждать. И вот они, предлагают нам в долю войти, поучаствовать в их вылазке. 7-18. Ну, ты даешь, дед, недовольно сказал Дабир. Хочешь, чтобы мы с ними назад, в пустошь, лезли? В первую очередь, я хочу, чтобы вы поняли, как я вижу эту ситуацию. Представьте, что на вас лезет большая собака, но вы схватили ее за горло. Поймать вы ее поймали, но и отпустить не можете, иначе она загрызет вас. Так и здесь. Либо мы все бросаем и бежим навстречу гибели, либо пытаемся использовать обстоятельства.